Глава 30. Оля. «А ты чего грустишь в одиночестве?» Гарик держал в руке банку с пивом и отхлебывал прямо из нее. «Я не грущу, я расслабляюсь», — возразила Оля. «Тогда давай тебе пивон притащу», — заботливо предложил он. «Это у них типа любимая корпоративная тактика? Давай отметим, выпьем чуток, а потом еще чуток, а потом...» Хотя сегодня пить что-то более крепкое, чем сок или тоник, Оля не собиралась. «Не, пива не надо», — отказалась она. «Лучше что-нибудь перекусить». «Сейчас сделаю», — пообещал Гарик, потрусил назад к столу. Гордин по-прежнему торчал там же, кажется, насаживал мясо на шампуры. «Ну надо же, какой добрый помощник! Может, он еще и готовить умеет? Или правда умеет? Он же один живет». Что-то высказал подвалившему и зашарившему по тарелкам Гарику, потом через плечо оглянулся на Олю. Она застыла, решая, как себя вести. Да как получится. Не все ли равно? Поклялась же себе больше не реагировать. Он посмотрел, и она посмотрела. Спокойно и невозмутимо. А затем опять прискакал Гарик. Приволок в одноразовой тарелке немного еды, не спрашивая, поставил Оле на колени, улыбнулся довольно. Вот. Он и за стол потом, когда шашлыки приготовились, уселся рядом. Все время болтал, наклоняясь поближе. И опять предлагал что-нибудь покрепче сока, заранее приготовив бутылку. И Оля согласилась. Позволила наполнить бокал. Но исключительно, чтобы отвязался. А сама пригубила только чуть-чуть. И то едва не поперхнулась, внезапно поймав взгляд Гордина. Ему-то чего понадобилось? Тоже посчитал, что для нее это привычный стиль жизни? Напиваться до частичной невменяемости с первым, кто предложит? И теперь чего? Ничего. Гарик опять что-то тарахтел на ухо. Вот он уже хорошо набрался. Язык немного заплетался. И шуточки становились все более скабрезными и пошлыми. Но Оля старалась не обращать внимания. Потому что остальное это было очень даже приятным. И то, что они сидели не в доме, а под березами на улице. И что погода вполне летняя. Даже кузнечики еще стрекотали. И, хотя уже надвигались сумерки, заливая мир темно-синевой, сильно не холодало. И то, что шашлык действительно получился отпадным и особенным, словно впитавшим особую атмосферу места. В городе такие не получаются. Когда все объелись до одури, а потом немного отошли и уже не сидели, исключительно откинувшись и с трудом дыша, включили музыку, потанцевать. В любом другом случае или любой другой компании Оля запросто вместе со всеми отрывалась бы и сходила с ума. Но тут, ну, не то. Еще и Гарик. Прилип как банный лист и уже прилично утомил. Поэтому она тихонько смылась в дом, устроилась на диване, взяла телефон. А музыку она отсюда прекрасно слышала через приоткрытые окна. Но в какой-то момент она зазвучала еще громче, потому что дверь распахнулась. И опять возник Гарик. Уставился, выдохнул с упреком. «Ну ты че?» Подошел нетвердой походкой. «Ну давай, вставай. Пойдем, потанцуем». «Не хочу», — возразила Оля, снова уткнулась в телефон, надеясь, что Гарик уйдет, но он, наоборот, приблизился. Уперся одним коленом в диван, навис. «Да ладно, не верю». Склонился еще ниже, почти к самому уху. Прихватил пальцами телефон, пытаясь вытянуть его из Олиной ладони. «А если стесняешь, можно прямо здесь. Тут даже лучше, никто не мешает». «Да не хочу я», — повторила она громче и тверже, но пока вполне миролюбиво. «Отстань». Но Гарик только игриво осклабился. «Да ну, Лёль, да прекрати. Поднимайся уже, а то и я присяду. Или ты этого и добиваешься?» И действительно плюхнулся рядом, даже чуть-чуть придавив. Оля мгновенно отпрянула. Подскочила, но он успел ухватить, потянул назад, на себя. Подняться-то она поднялась, но окончательно высвободиться из его цепких лап пока не получалось. «Гарик», — прозвучало внезапно. «Быстро руки убрал, тебе же ясно сказали». От неожиданности Гарик и правда отцепился, и Оля отшатнулась подальше. Глянула на Гордина, который тоже приближался стремительными шагами и тоже смотрел на нее. С осуждением и со снисходительным высокомерием. Словно на дурочку неразумную, которая опять во что-то вляпалась. «Конечно, в порядке. И никто не просил тебя влезать, я бы и сама справилась». Гордин в ответ хмыкнул, произнес с такими интонациями, будто имел право. «Идем». «Ага, уже побежала, волосы назад», — пренебрежительно отрезала Оля. «Тем, а чего это с тобой?» — возмутился Гарик, протягивая к ней руку и пробуя подняться с дивана. «Я первый подкатил». «Они что, еще и соревнования на нее устроили? Тогда возле стола договорились?» «Вы...» Она поначалу даже не нашла, что сказать, а затем выдохнула, уже не задумываясь, а что накипело. «Ну вы и придурки озабоченные!» Но Гордина, похоже, вообще ничего не парила. Ему только веселее стало. Отшутиться решил. «Ольга, разве так с преподавателями разговаривают?» «Серьезно?» Не выдержала она, не просто сказала, а почти прокричала. «Теперь ты опять преподаватель? А давно ли говорил, чтобы я на это забила и больше так не воспринимала? Или там ситуация другая была? Цели другие?» Он недовольно скривился, с упреком произнес. «Оля...» Но, само собой, слушать она не стала. Рванула к выходу и, даже выскочив на улицу, не остановилась. Двинулась прямиком к калитке в заборе. «Лёль, ты куда?» — удивленно окликнула ее Наташа. «Пойду прогуляюсь», — оглянувшись на ходу, бросила Оля. «Только недалеко и недолго», — нагнал ее новый окрик. «Ну да, конечно. Сестричка тоже решила в заботливую мамочку поиграть. А Оля, значит, настолько инфантильная и бестолковая, что без чужого вмешательства никак не справится. Заблудится, потеряется, волки ее съедят». «Непременно, вот прямо тут, посреди дачного поселка. Или что это вообще, деревня? А впрочем, не все ли равно?» Она просто шагала, постепенно замедляясь, и не запоминала, что видела по сторонам. Да и на что там смотреть? Сплошные заборы, да торчащие над ними крыши домов и верхушки деревьев. В основном яблонь. Ну и канава вдоль одной обочины. Один раз Оля вроде бы свернула, то ли улица так изгибалась, то ли пересекались с другой. А потом дома закончились, просто вдруг. А дорога сузилась, но продолжилась между зарослей каких-то невысоких деревьев. Наверное, не таких уж и густых днем при солнечном свете. А сейчас только слегка подсвеченных пробивающимися сквозь них далекими электрическими огнями. Заросли тоже быстро закончились. Сменились пологим песчаным склоном, или даже пляжем на берегу то ли озера, то ли пруда. Летом здесь наверняка загорали и купались, а теперь тихо и безлюдно. Самое то. Оля подошла ближе к воде, уселась на торчащий из песка корень старой ивы с толстым морщинистым стволом, уставилась прямо перед собой. С Гариком она, конечно, сама виновата. С такими, как он, надо сразу четко выставлять границы допустимого. Подобные ему типы даже дежурную вежливую улыбку воспринимают как призыв к действию, потому что уверены, все от них восторги и ждут не дождутся, когда они обратят внимание. Ну и Гордин ничуть не лучше. Только на этот раз решил изобразить героя. «Ах, я такой благородный и, несмотря ни на что, всегда готов прийти на подмогу». Сначала все разрушит, а потом, ага, типа спешит помочь. Избавить от самим же созданных проблем. И о нем Оля вообще не станет думать. Лучше будет любоваться пейзажем. Красиво ведь. Словно волшебная картина, нарисованная густой гуашью. Бархатная ультрамариновая темнота, яркая россыпь звезд по небу. Некоторые очень крупные, сияют далекими лампочками, свет которых не заглушают даже яркие электрические огни на другом берегу озера. А цветы от них жидким золотом расплываются по воде. И все это можно рассматривать бесконечно, вдыхая простор и свежесть. Только вот зря Оля курточку не взяла. За столом в компании, да с хорошей едой, и в толстовке было тепло. А тут, в одиночестве, еще и возле воды, гораздо прохладней. Даже опять перекусить захотелось. Так что, видимо, пора возвращаться. Она поднялась и побрела назад по дороге, которая, протиснувшись между заборами, превращалась в улицу центральную, как было указано на табличке. Оля отметила на автомате, когда проходила мимо. Шла и шла, вроде бы точно так же, как некоторое время назад, только в обратном направлении. А потом поняла, что толком не представляет, куда ей конкретно надо. Заборы они, в Африке заборы, друг от друга особо не отличались. Номера домов написаны и даже указатели есть. 10-я линия, 9-я линия. Так если бы Оля хотя бы приблизительно знала, какие ей нужны цифры, но она же вообще не в курсе, не спрашивала, не смотрела, а телефон остался на диване в коттедже. Ну, славненько. И что теперь? Постучаться в первый же попавшийся дом с освещенными окнами, узнать, а как мне найти? Что? Попросить приютить, потому что она такая дура и не понимает, как теперь быть? И опять это все из-за него. Если б его здесь не было, Оля точно в настолько дурацкой ситуации не оказалась бы. Не стала бы и Гарика терпеть, и уходить бы никуда не понадобилось. Отдыхала бы сейчас и развлекалась в свое удовольствие. А делать-то правда чего? Рассчитывать, что ее все-таки хватятся, пойдут искать? Тогда, наверное, лучше вернуться к озеру. Дорога же прямо туда выводит. И авось хоть кто-нибудь по ней пойти догадается.